тарелка почти легла на крышу, заставив люк автоматически открыться. Его ширины как раз хватило, чтобы просунуть туда выдвинувшийся из брюха излучатель, навести его на репликатор и включить гравилуч. Огромная установка так тихо и внезапно выскользнула у Базилия из-под носа, что бандит не сразу понял, куда она исчезла, и потрясенно закрутил головой по сторонам. Пристрелить его в этот момент было проще простого, но и захватить живьем труда не составило. Дэн прыгнул на Базилия из темноты и опрокинул на пол. Бластер разом выплюнул весь заряд. Лабораторию на миг осветил огненный клуб от выжранного плазмой куска стены. Станислав, Вадим и Роджер, не сговариваясь, кинулись к репликатору. Улетел он невысоко, метра на три. Дальше помешали тянущиеся к терминалу кабеля, лопающиеся друг за другом, как мокрые веревки. Станислав успел ухватиться за последний, а в следующий миг почувствовал, как его ноги отрываются от пола. «Славик, держись!» — ободряюще заорал Вадим, хватая капитана за ботинок. На другом солидарно повис Роджер. Держаться за мокрый резиновый шланг и то было бы удобнее. Кабель сразу пополз у Станислава между пальцами, пока не попался какой-то узел. Под тяжестью троих людей репликатор замедлил вознесение. Зато теперь уже капитану показалось, что он вот-вот лопнет. Руки стали разжиматься сами собой, но тут нагрузка внезапно уменьшилась до кое-как, со скрипом зубовным терпимой. Станислав сперва подумал, что кто-то из полицейских отвалился. Однако оказалось, что они просто коснулись ногами пола, а потом снова взлетели. В перетягивание репликатора вмешалась третья, стихийная сила. Если экстравагантный спуск космодесантника всего лишь озадачил сотрудников лаборатории, вопли падлы мало кто услышал, а плавно гаснущий свет призывал к более-менее цивилизованной эвакуации, ученые стремились законсервировать свои проекты, а потом уж разбегаться, то при виде лежащей на крыше тарелки, летающего прибора и горящей стены инопланетяне поняли, происходит что-то непонятное и однозначно ужасное. Разом побросав свои исследования, ширяне взвелись в воздух дружнее вороньей стаи, в центр которой кинули камень. Тарелка загораживала беглецам выход. Да они, кажется, и не соображали, где он находится. Просто вопили и метались, натыкаясь на стены и друг на друга. Периодически кто-то из них попадал в гравилуч. Тарелка всасывала его и тут же выплевывала, не желая пускать на борт столь опасного гостя. Репликатор, соответственно, мотало то вверх, то вниз. В какой-то момент он даже стукнулся об пол, чуть не подмяв под себя людей. От сотрясшего прибор удара контейнер треснул, и оттуда забили горячие ручейки прямо Вадиму на непокрытую голову. Разломы стенок ярко вспыхнули и стали быстро угасать. «Фриз!» — прохрипел Роджер, барахтаясь под придавившим его Станиславом. «Надо выдернуть его оттуда, а прибором пусть этот гад подавится!» Вадим тряхнул головой, разбрызгивая тошнотворную жидкость, что-то утробное, похожее на кровь, но без характерного острого запаха. Вскочил и, сунув нож в зубы, прыгнул на прибор, как раз снова начавший подыматься. Гравилуч ощущался, как сильный равномерный поток воздуха, сделавший тело легким-легким. Основные усилия приходилось прилагать не чтобы не упасть, а чтобы не улететь вперед репликатора. Разбираться, как открывается контейнер, было некогда. Вадим несколько раз ударил по нему рукояткой ножа, и стенка проломилась, как карамельная. Под ней оказалась пленчатая оболочка, тонкая, но крайне прочная. Не удалось ни надорвать, ни проткнуть пальцем, а на ощупь резать ее ножом было опасно. «Вадик!» Станислав с Роджером снова висели на кабелях, болтая ногами. «Сейчас!» Вадим рванул оболочку зубами, стараясь не думать, что это такое. «Просто пленка, просто ткань. Фу, какая все-таки мерзость!» Из дырки хлынули остатки жидкости. Не вниз, а, подчиняясь гравилучу, вверх. Опять-таки спецагенту в лицо. И оболочка опала, облепив клонированное существо. Вадим торопливо дернул за края разгрыза. Вдоль волокон пленка-оболочка расползалась легко, с влажным треском. Еще один рывок, и спецагент выгреб из нее что-то теплое, мокрое, тряпично вялое и такое скользкое, что Вадиму пришлось изо всех сил прижать это к груди. Следом потянулась пуповина, но почти сразу же спастически сжалась и отпала сама. Ширианские репродукционные технологии заслуживали куда лучших слов, чем те, которыми спецагент их наградил. В гравилуч попали сразу трое шириан. Репликатор грохнулся об пол с таким звуком, словно сплющился вдвое. Вадим скорее скатился, чем спрыгнул с него, отбив все, что только можно, кроме прижатого к груди существа. «Он у меня!» «Отходим!» Команда полуползком, полукувырком ретировалась в разные стороны, но репликатор остался недвижим. У тарелки появились более важные дела и проблемы. «Чего они там копаются?» — злился Теодор. Когда Дэн со Станиславом проникли в лабораторию, связь как отрезала. Точнее, в динамиках что-то пощелкивало и потрескивало, а временами даже прорывались отдельные звуки. Но стены глушили большую часть сигнала. Сидеть в неосвещенном катере посреди темного леса было так же интересно, как в запертом погребе. Низги не видно ни снаружи, ни внутри. Даже голографические панели пришлось свернуть, чтобы не отсвечивали, привлекая кршноров. Остался только кружок экрана лидара, передвинутый к самому полу, и команда пялилась на него, как пещерные люди, на огонек костра. «Прошло всего 14 минут», — попытался успокоить пилота Вениамин, тоже нервничавший, но честно взявший на себя обязанности здравого смысла команды. «Во! Почти четверть часа! Может, подлететь и заглянуть туда сверху?» «Нет, ждем сигнала», — непреклонно возразил доктор. «Ты ж сам говорил, вдруг мы улетим, а они как раз выйдут снизу». Тед поерзал на месте, и чтобы хоть как-нибудь слить адреналин, на манер кршнора пробежался пальцами по Полининой спине. Подруга ожидаемо заверещала и в сердцах треснула парня кулаком. «Хватит! Нашли время дурачиться!» — возмутился доктор. Но Тед и так замер, уставившись на экран и позволив девушке безнаказанно огреть себя еще раз. «Эй, глядите! Она снижается!» Тарелка уже не просто снизилась, а, судя по показаниям приборов, легла на холм, и поток излучаемой ею энергии резко вырос. На что она идет, простой прогулочный катерок определить не мог. Но Теодор вспомнил обстрел космического мозгоеда и предположил худшее. «Ну что, это сойдет за сигнал?» Пилот несколькими энергичными движениями восстановил пульт управления, врубил фары и бортовые огни, и прежде чем кршноры спохватились, поднял катер в воздух. «Вы как хотите, а я сейчас прищучу эту гадину!» Полина с Вениамином хотели того же самого. А еще выжить. Поэтому торопливо пристегнулись, вцепились в подлокотники и зажмурились. Наклонив рогатую голову и оскалившись, как мчащийся на врага берсерк, Теодор в считанные секунды взмыл над холмом и нахально сел прямо на крышу тарелки. Катер был раза в три меньше и легче, но к его весу прибавилась сила удара. Тарелка, на самом деле висевшая в метре над крышей, впечаталась в нее брюхом. Излучатель стукнулся о край люка, скособочился и отключился, а крыша пошла трещинами, как макушка яйца, по которой тюкнули ложечкой. В следующий миг выломанный люк рухнул вниз. Ширяне разлетелись, давая ему дорогу, а потом с внезапной для столь пугливых существ яростью атаковали днище тарелки и облепили ее, как пчелы.